Глава 7. 1. Проникающий через открытое окно автомобиля теплый осенний воздух нежно гладил лицо Александра Белого. За рулем сидел его напарник, Вячеслав Невзоров. Они всего час назад снова общались с родителями Светланы Мчеславской. На душе у Белого было гадко. Он не мог выбросить из головы заплаканное лицо матери Светланы, которая ждала результатов расследования, и плотно сжатые губы отца девушки, который пытался держаться, насколько это было вообще возможно в их ситуации, и пролежавшее несколько дней незамеченным тело самой Светланы. От раздумий его отвлек голос напарника. «Заедем за кофе!» Несколько раз моргнув, Александр выпрямился и кинул быстрый взгляд на Невзорова. «Давай, если хочешь», — вяло ответил он. «Тебе тоже не помешает взбодриться», — произнес Вячеслав и взглянул на напарника. «Вижу, совсем раскис». «Да я все никак не могу выбросить из головы. Это все», — признался Белый, пытаясь подавить вздох. «Это нормально», — попытался приободрить его Невзоров. Нажал кнопку на панели и повернул руль влево. «Я в твоем возрасте тоже каждое новое дело принимал близко к сердцу. Опыт в нашей профессии решает, если не все, то многое». В ответ Александр лишь промычал что-то нечленораздельное и снова упер взгляд в открытое наполовину окно. Его чувство справедливости не давало так просто воспринимать очередное дело, упавшее в их с напарником руки. Возможно, Слава был прав, и с годами он начнет воспринимать смерть иначе. Но сейчас Белый вновь и вновь вспоминал тело молодой девушки, пролежавшей на открытом воздухе с разбитой головой по меньшей мере трое суток. Она ведь могла не умереть сразу и страдать от боли, пронеслось в голове Александра, отчего он поморщился. Какая ужасная смерть! Неужели она сама выбрала уйти так? Машина остановилась. Белый вновь вернулся в реальность, поворачивая голову в сторону напарника, который доставал ключ из замка зажигания. Они встретились взглядом, и Невзоров вопросительно поднял бровь, словно спрашивая, пойдет ли Александр с ним. Молча кивнул. Белый отстегнул ремень безопасности и вышел из машины. Они оба подошли к небольшому окну, которое находилось с внешней стороны здания, и заказали кофе. «Ты правда думаешь, что это было самоубийство?» — решился задать вопрос Белый. «А других вариантов я не вижу», — мягко ответил ему Невзоров. «Или ты хочешь сказать, что ее убил какой-то маньяк? Звучит еще менее правдоподобно, чем самоубийство». «Но ведь мотива нет!» — воскликнул Александр, и голос его стал выше и громче. «Мы оба говорили с ее родителями. Она успешно поступила в университет, в который так мечтала попасть, и готовилась подавать документы на программу обмена. Училась и работала, копила деньги, чтобы переехать в Израиль. Какой может быть повод у такого человека?» «Жизнь — штука непредсказуемая», — покачав головой, произнес Вячеслав. «Сегодня ты отличница, в лучшем вузе города, а завтра девушка с разбитым сердцем. Парни еще не проверяли социальные сети Мчеславской. Возможно, ответ как раз прячется там». «Американо и капучино, пожалуйста», — послышался мягкий женский голос, и на небольшом подоконнике появились два бумажных стаканчика. «Спасибо», — сказал Невзоров, с улыбкой беря оба напитка и протягивая один из них напарнику. «Твой капучино!» Поблагодарив мужчину, Белый принял стаканчик. Они стояли у здания на небольшой улочке, параллельной центральной, и молча пили кофе, думая каждый о своем. Облака над их головами разошлись, открывая взгляду голубое небо и скромно выглядывающий диск солнца. «Мне кажется, Светлана не убивала себя». «Один умный человек однажды сказал: если дело выглядит как самоубийство, значит, это и есть самоубийство. И я вынужден согласиться с ним». После этих слов Невзоров сделал большой глоток кофе и встретился взглядом с Белым. «И кто же это сказал?» В голосе Александра послышалась насмешка. «Рудской? По-твоему, я бы стал называть его умным?» Говоря это, Вячеслав не смог скрыть улыбку. «Ты прав». Рассмеялся Белый, невольно зажмуриваясь, как он это делал всякий раз, когда ему было смешно. «Рад, что ты оценил», — с кивком сказал Невзоров, допивая кофе. «Как я уже сказал, если есть подозрение на доведение или другие основания полагать, что это не самоубийство, то судмеды не будут молчать. В любом случае мы получим от них заключение. Со всеми возможными данными на руках будет легче разобраться и понять, куда копать». «А, кстати, почему нас вообще сразу привлекли к делу?» Говоря это, Белый приподнял бровь и выбросил в мусорную корзину стаканчик из-под кофе, как ранее это сделал Вячеслав. «Белый, не смей задавать этот вопрос Рудскому!» Округлив глаза, шикнул на него Невзоров. Молодой следователь наклонил голову на бок и нахмурился, не понимая, что он сказал не так. Махнув рукой напарнику, Вячеслав открыл дверь машины с водительской стороны и сел за руль. Белый устроился на пассажирском сиденье рядом. «Почему?» «Это элементарно, Ватсон!» Не скрывая улыбки, ответил Невзоров и завел машину. «Наша задача состоит в том, чтобы собрать как можно больше данных и понять, есть ли тут криминал. Если же нет, то...» Он повел рукой в воздухе. «Дело придется закрыть». «Прости», — пробормотал Белый, на щеках которого появились розовые пятна от смущения. «Я должен был и так это знать». «Ты еще зеленый», — со смехом заметил Слава, выезжая с парковочного места на дорогу. «Это нормально. Не накручивай себя». «Слушай, ты сейчас свободен? В смысле, у тебя нет срочных дел на ближайший час?» «А что?» — спросил Невзоров и бросил быстрый взгляд на своего напарника. «Я хочу еще раз осмотреть место». «Думаешь, мы найдем что-то, чего не заметили ранее?» «Мне кажется, что мы могли упустить какую-то важную деталь, которая может помочь нам дальше. Я чувствую, что от нас ускользает что-то, что с первого взгляда может показаться незначительным, но на самом деле крайне важно». «Если ты уверен, давай еще раз осмотрим место», — согласился Невзоров, выворачивая руль и сворачивая на перекрестке. «Инструменты понадобятся?» «Нет. Если эта деталь действительно важна, то мы ее заметим невооруженным глазом». 2. Они остановили машину поодаль от домов, решив не проезжать по неасфальтированной дороге, а дойти до нужного места пешком. Белый проверил, на месте ли его телефон, пока Невзоров доставал из бардачка машины маленький блокнот на кольцах и черную ручку. «А ты не пробовал пользоваться телефоном?» «Я слишком стар для этого дерьма», — попытался отшутиться Слава. «Но тебе же всего 35», — удивленно заметил Александр Белый, уставившись на напарника. Мужчина покачал головой и поджал губы, кладя блокнот и ручку в свободные карманы формы. «Вообще-то скоро 36». «А ручка с бумагой меня никогда не подводили», — признался он, все еще хмурясь. «Ты можешь пользоваться тем, что тебе удобно. Главное — точность и вовремя сданные отчеты». «А чем я буду пользоваться для этого? Не имеет значения. Закончил для него Белый. Знаю. Пойдем уже». «Ты куда-то торопишься?» Невзоров приподнял брови, сталкиваясь взглядом с Александром. Светло-голубые глаза парня светились странным блеском, что не ускользнуло от внимания его напарника. Белый ограничился ответом из одной фразы. «У нас каждая минута на счету». Невзоров включил сигнализацию и спрятал ключи от автомобиля в карман брюк. Идти до места было не дольше нескольких минут, но направились они туда молча, каждый думая о своем. Когда за поворотом выросло серое обшарпанное здание без крыши, Белый невольно ускорил шаг. Невзорову пришлось нагонять своего длинноногого напарника, который быстро приближался к недостроенному многоэтажному дому. Сердце Александра Белого стучало так громко, что он слышал только его, а взгляд внимательных голубых глаз скользил по окружающим здания кустам и высоким бетонным стенам. Он был уверен, что где-то здесь есть доказательства, подтверждающие, что его сомнения не напрасны и не являются лишь выдумкой молодого неопытного следователя. За долю секунды тень, двинувшаяся к выходу из зияющей дыры, где должна была располагаться дверь, материализовалась в девичью фигуру. Девушка вздрогнула от неожиданности, встретившись взглядом с высоким блондином в форме. В ее зеленых глазах промелькнуло узнавание, и она еще шире распахнула глаза, уставившись сначала на Белого, а потом и на Невзорова за его спиной. Похоже, напарник тоже заметил незваную гостью, и тут же в его голосе прозвучали стальные командные нотки. «Девушка, что вы здесь делаете?» Взгляд Алисы вновь вернулся на Белого. Он прочитал в ее глазах мольбу о помощи и растерянность. Только сейчас заметил, что лицо девушки осунулось, побледнело, а синяки под глазами стали темнее. Плечи опустились, словно она хотела спрятаться, ведь сбежать у нее просто не хватило бы сил. «Вы в курсе, что находитесь на месте преступления?» Продолжал давить на Алису его напарник, придвигаясь ближе и кладя руки на пояс для устрашения. «Слав, постой!» Попытался вставить слово Александр, поворачиваясь в полоборота и невольно закрывая плечом силуэт девушки от грозного взгляда Невзорова. «Или вы не заметили, что место ограждено?» Спросив, Вячеслав махнул рукой в сторону ленты, которой была огорожена часть здания со стороны, где ранее было обнаружено тело. «Пришли сюда за острыми впечатлениями?» Он в недоумении приподнял бровь. «Нет», — наконец-то ответила Алиса. Ее голос звучал натреснуто, рвано, тихо. Но оба мужчины разобрали слово, сказанное девушкой, без сомнений. «Я хотел сказать...» «Вы знаете, что я могу задержать вас до выяснения причин вашего пребывания здесь?» — перебил напарника Невзоров, продолжая сверлить незнакомую девушку взглядом. Белый понимал, что он блефует, пытаясь таким образом добиться скорого ответа от Алисы. Но в то же время Александр уже имел опыт общения с ней и осознавал, что выбранный Невзоровым метод не разговорит девушку. Молодой человек попытался привлечь к себе внимание напарника. «Я знаю эту девушку». И только после этих слов взгляд карих глаз, в которых промелькнул интерес, переместился на напарника. Вячеслав мотнул головой, словно предлагая продолжить то, что Белый хотел ему сказать. «Я знаю ее», — повторил Александр, переводя взгляд с напарника на Алису и обратно. Он пытался подобрать такие слова, чтобы не дать Вячеславу повода для еще больших подозрений в адрес девушки, которая сейчас смотрела прямо на него. «Она не преступница». «И откуда, позволь поинтересоваться, ты с ней знаком?» На лице Невзорова промелькнула едва заметная улыбка. Белый немного расслабился, поняв, что его собеседник сбавил напор. «Мы общались с ней насчет дела Зриловой. Она проживает по тому же адресу». «И проходит как свидетель?» предположил Невзоров, приподняв бровь и кивнув квадратным, гладко выбритым подбородком в сторону Алисы. «Нет», — поспешил добавить Белый, — «она не проходит как свидетель этого дела». «Понял», — хмыкнул мужчина, убирая руки с пояса. «А у нее имя-то есть?» В карих глазах промелькнул озорной огонек, и Александр сразу понял, что от дополнительных вопросов наедине ему уже не отделаться. «Меня зовут Алиса», — произнесла девушка, неуверенно распрямляя плечи и делая шаг в сторону от спины Белого. «Ну что же, будем знакомы, Алиса!» Говоря это, напарник одарил девушку одной из самых очаровательных своих улыбок. «Майор юстиции Вячеслав Невзоров». Когда Белый повернул голову в сторону, то невольно усмехнулся про себя. «Мимо! Дон Жуан!» Взгляд девушки был устремлен в сторону. Она даже не заметила попыток мужчины исправить неловкую ситуацию. «Я могу идти?» «Конечно, вы можете!» «Постойте!» Быстро вставил Белый, поворачиваясь корпусом в сторону девушки и смотря ей прямо в глаза. «Раз вы здесь, я хотел бы попросить вас о встрече». «Какого характера?» поинтересовался Вячеслав, в голосе которого отчетливо звучала улыбка. «Я бы хотел поговорить с Алисой без посторонних ушей». Молодой человек бросил многозначительный взгляд на напарника, который поднял руки ладонями вперед и сделал несколько шагов назад. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — уточнила девушка, посмотрев на Белого, и тут же вновь устремив взгляд в сторону. Судя по тому, как сильно она сжимала пальцы, Алиса чувствовала себя не в своей тарелке. Бледное лицо с прямым носом невольно притягивало внимание, и на мгновение Александр залюбовался, открывшейся перед ним красотой, сам не заметив этого. Когда девушка вновь бросила быстрый взгляд на Белого и также стремительно направила его в другую сторону, молодой человек понял, что означает выражение «стрелять глазками». Ведь в этот момент он отчетливо услышал в голове характерный звук. «Я вижу, что вам некомфортно разговаривать в таких условиях и осознаю, что не вправе вас задерживать», — сказал он и перевел дыхание. «Но я был бы крайне признателен, если бы вы захотели поделиться со мной информацией в спокойной обстановке». «Например, в кафе за чашкой кофе с пирожными. Я угощаю». Белый тепло улыбнулся, когда вновь поймал взгляд девушки. Протянула Алиса и замялась, пытаясь подобрать слова. «Я не уверена, что у меня получится». «Нет-нет, я не говорю сейчас», — поспешил уточнить парень и поднял руки вверх, посмеиваясь. «Когда вам будет удобно». «А что вы хотите услышать от меня?» На этот раз взгляд зеленых глаз задержался на Белом дольше обычного, и он заметил в них что-то, чего не замечал при других их встречах. «Все, что вы захотите сообщить», — мягко ответил молодой человек. «Я не хочу настаивать и заставлять вас говорить, но буду очень признателен, если вы поделитесь любой информацией. Мне кажется, вы можете сообщить что-то важное». Взгляд девушки посерьезнел. Александру показалось, что цвет ее глаз мгновенно потемнел. Белый не мог сказать, произошло это из-за внезапно промелькнувших у нее мыслей или от того, что солнце на голубом небе укрыло большое облако. «Я подумаю», — осторожно произнесла Алиса, скользнув взглядом по молодому человеку перед ней от его лица до груди. «Но ничего не обещаю». «Ранее я оставлял вам визитку». Говоря это, Белый похлопал себя по карманам, пытаясь отыскать бумажки, но вспомнил, что оставил их в машине. «Давайте тогда просто договоримся так». Алиса устремила внимательный взгляд на своего собеседника. Тот посмотрел на стоящего позади, в нескольких метрах от них, напарника, улыбающегося одними губами и скрестившего руки на груди. Скорее всего, он слышал весь разговор, даже вопреки просьбе оставить их наедине. «В центре города есть кофейня», — вспомнил Белый, вновь посмотрев на девушку и невольно зацепившись взглядом за надпись на ее темной худи. «Там подают хороший кофе и пирожные. Она находится на углу, в переулок...» «Я поняла, о какой кофейне речь», — прервала его Алиса. «Та, что с вывеской «Ворона». «Да, это она. У меня в субботу, в выходной...» Он запнулся. «И я приду туда выпить кофе с открытия. Если вы сможете прийти в это время, то буду вам благодарен». «Я подумаю. Но обещать ничего не могу», — повторила девушка. «Хорошо. Спасибо». Только что появившаяся улыбка на лице светловолосого парня поблекла, но он все равно продолжал смотреть на Алису, которая уже была готова сорваться с места и как можно скорее сбежать от затянувшегося разговора. «Хотел поинтересоваться, если позволите, почему вы выбрали именно такую надпись на худи?» «Love is evil», — сказала она. «Любовь — это зло. Почему? Потому что это правда». Ответ, сказанный с такой простотой и искренностью, заставил сердце Белого болезненно сжаться и забиться сильнее. Он не мог понять, почему так отреагировал на слова едва знакомой ему девушки. Наспех попрощавшись, Александр уступил ей дорогу, пропуская Алису вперед и смотря вслед темному силуэту с ярким элементом в виде синих, собранных в низкий хвост волос. Невзоров приблизился к нему сбоку и тоже бросил взгляд на быстро удаляющуюся фигуру девушки. С лица его не сходила ехидная улыбка, которую даже не думал скрывать. «Белый, ты, похоже, влип!» По-доброму усмехнулся он, возвращая внимание напарника на себя. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался тот, недоуменно, посмотрев на друга. «Все признаки налицо!» — констатировал Вячеслав, сделав жест рукой в сторону Белого. «Она тебе понравилась. Не нужно быть детективом, чтобы это понять!» На щеках молодого человека от смущения стали появляться красные пятна. Он сжал челюсти, мотнул головой и махнул на Невзорова рукой. «Да иди ты!» 3. Алиса добралась до остановки и остановилась, приводя дыхание в порядок. Сердце гулко отбивало ритм в груди от быстрого шага и грохочущих мыслей в голове. «Они что-то подозревают?» — в ужасе подумала она. «Тот, что пониже ростом, вряд ли, но этот светловолосый, похоже, что-то понял». Перед глазами вновь появилось лицо молодого следователя, который так странно смотрел на нее и настаивал на их встрече. По рукам пробежали мурашки, когда Алиса вспомнила внимательный взгляд светло-голубых глаз, остановившихся на ее лице и словно читающих ее в этот момент как открытую книгу. Приложив похолодевшие пальцы к теплым щекам, девушка тихо выдохнула, пытаясь привести бушующий поток мыслей в относительную норму. «Как его звали?» — прошептала Алиса, подняла голову к небу и нахмурилась, пытаясь вспомнить их первую встречу. «Александр Белый, если я не ошибаюсь». Один лишь факт того, что за последние 2 недели она уже трижды встречалась с этим Белым, поднимал в ее душе панику. «Какие странные совпадения!» Бормотала Алиса себе под нос, доставая телефон и заказывая такси в приложении. «И он опять настаивает на том, что я могу что-то знать». Нажав на кнопку «Заказать», девушка спрятала телефон в карман худи и выдохнула, опуская голову. С одной стороны, ее пугала настойчивость молодого следователя, а с другой — странное чувство, отдаленно напоминающее надежду, говорило ей прислушаться к словам Александра Белого и попытаться открыться. Что если это единственный человек, который сможет воспринять ее откровения о пугающих, повторяющихся снах, с достаточной серьезностью и не осудит, выдвинув предположение о ее ненормальности. «Я не узнаю, если не попробую», — вслух ответила она сама себе. Загоревшийся в душе огонек надежды тут же погас под ветром неуверенности и страха, напомнившего Алисе о том ужасе, что испытала, просто разговаривая с двумя следователями всего 10 минут назад. «У меня не получится». Произнеся это, она ощутила горечь во рту. «При всем желании, я просто не смогу прийти». А если ожидания не оправдаются? Если Александр Белый вместо попытки понять девушку посчитает ее сумасшедшей? Этого Алисе хотелось меньше всего. И страх получения отказа, слившись со вновь напоминающей о себе социофобией, дал ясный и четкий ответ. «Я не смогу прийти», — прошептала она, ощущая, как в груди растет обида. «К сожалению, я не готова рискнуть и пойти ва-банк». Ей было спокойнее остаться в своей маленькой квартире под надежной защитой 4 стен, чем попытаться предпринять шаг, который, возможно, если бы и не принес существенную пользу Белому, хотя бы сбросил часть тяжелого груза с ее души. Телефон завибрировал. Алиса, все это время державшая на нем ладонь, вынула руку из кармана худи и разблокировала экран. Прочитав оповещение о том, что такси уже ожидает, девушка сверила номера близ стоящих машин с указанным в приложении и подошла к белой иномарке. Устроившись на заднем сиденье, быстро поздоровалась с водителем, кивнула на его вопрос об адресе назначения и почувствовала, как машина тронулась с места. Пока автомобиль плавно двигался по дороге, Алиса вновь устремила взгляд на экран телефона. Она пролистывала новостные статьи в попытке найти новую информацию о случившемся происшествии. Как давно произошла трагедия, которая привела к смерти молодой девушки? Были ли у Алисы шансы спасти ее, хотя бы намек на другой исход? Ведь она помнила, когда впервые увидела девичий силуэт в зеленой куртке в своих снах, и надеялась, что хотя бы крошечный шанс на другой исход у убитой девушки был. Однако в открывшихся перед ней статьях были лишь повторения и ссылки на предыдущие, которые ранее успела прочесть и изучить. «Даже если шанс был, что бы я могла сделать?» — стремительно пронеслась мысль в голове Алисы, оставляя неприятный укол в ее сердце. «А ведь действительно, если я не могу найти в себе силы встретиться с парнем за чашкой кофе, откуда они у меня на поимку преступника?» Глаза защипало от обиды, но девушка попыталась сдержать непрошенные слезы. Собственное бессилие и неспособность предотвратить последствия того, во что она невольно была втянута, вызывали отвращение к самой себе. Столько противоречий в одной личности, столько желания помочь, но ни одной попытки на самом деле сделать что-то полезное. Алису начало мутить, и она быстро посмотрела в окно, заметив, что такси приближается к ее дому. Уже через пару минут девушка стояла у своего подъезда, хватая ртом теплый осенний воздух. Ограничительная лента была оборвана с одной стороны, похожа на работу соседских детишек, которым все вокруг кажется игрой, потому ее края колыхались на ветру, указывая в противоположную от Алисы сторону. Наконец, придя в себя, девушка поднялась по ступеням к подъезду, бросив быстрый взгляд на место первого убийства, магнитным ключом открыла железную дверь и зашла в темный проем дома. Алиса поднялась на свой этаж, продолжая думать об увиденном и услышанном ею ранее. Самоуничижительные мысли не оставляли ее, и даже когда она закрыла дверь своей квартиры с обратной стороны, назойливой мухой жужжали в голове. Сняв обувь и бросив ключи на стол, девушка дошла до кровати и обессиленно упала на подушке. Измотанная, раненная собственными мыслями, она мечтала только об одном — уснуть и не видеть больше снов. Однако, вопреки желаниям Алисы, все время, пока она пребывала в состоянии быстрого сна, ее посещали тревожные картины уже произошедших и только готовых произойти трагедий. 4. «Твоя очередь!» — скрывая смешок, произнесла девушка, бросая игривый взгляд на человека перед ней. Новая карта ложится на стол. Следом — театральный жест руками и заливистый смех. Короткие рыжие волосы, завитые в мелкие кудри, закрывали ее ушки, но длинные серебряные серьги с зелеными камнями покачивались вслед за движениями девушки. «Я проиграла!» — с наигранной печалью в голосе простонала она. «Кто бы мог подумать!» Она засмеялась, откидывая голову назад. Пухлые губы, покрытые алой однотонной помадой, приоткрылись, обнажив ряд ровных белых зубов. Эта девушка знает, что она привлекательна, и умело пользуется этим, подчеркивая свои достоинства и скрывая недостатки. Тонкое запястье мелькнуло где-то рядом. Еще одно движение, и она уже сверху. Ее лицо так близко, что на коже чувствуется теплое дыхание. Прямо напротив зеленые глаза, подведенные тонкой коричневой линией с длинными густыми ресницами. Да, это девушка с харизмой. Она знает, чего хочет от себя, от других и от всего мира. Ни одного движения. Оба застыли, как древнегреческие скульптуры. Два красивых лица, склоненных друг к другу в немом желании о продолжении. У нее первый, не хватает терпения, и мягкие губы прикасаются к другим. Алые, похожие на черешню, на вкус они как зефир, тающий мягкой истомой во рту. В груди медленно растет желание. Ее пальцы проходятся от шеи до волос на затылке, впиваясь ноготками в кожу головы. Отстранившись, девушка задышала глубже. Ее тело медленно содрогнулось от охватившего их обоих желания. «Не думала, что это будет так приятно», — прошептала она, встретившись взглядом со своим молчаливым собеседником. «Я слышала, что это может принести удовольствие, но не ожидала такого». На этот раз инициатива перешла к ее партнеру, и их губы вновь встретились, слившись в страстном поцелуе, еще больше разжегшем пламя их желания. Пальцы скользнули по тонким бретелькам, позволяя ему упасть на предплечье. Девушка приподнялась, позволяя изящной ладони скользнуть между бедрами и коснуться самого горячего сейчас места на теле. Она выдохнула стон в губы, еще больше разгорячая их обоих. Мгновение, и они оба на кровати, ее руки скользнули по чужой груди, сдавливая и пощипывая кожу, тогда как одна рука ее партнера, не найдя препятствий под шелковой тканью платья, уже играючи изучала гладкое, горячее место между ее бедрами. Их игра длилась недолго. Несколько раз содрогнувшись, под умелыми движениями тонких пальцев, девушка, тяжело дыша, прильнула к таким близким и желанным в этот момент губам. «Я хочу тебя», — шепнула она едва различимо. «Это так неправильно, так порочно, но мне сейчас хочется тебя больше всего на свете». Легкий поцелуй, оставленный на носу. Сомнение очевидно, ее партнер, желающий отстраниться, не может этого сделать. Она крепко вцепилась пальцами в тонкую кожу плеча. Еще немного, и на этом месте останутся следы. «Я понимаю. Ты боишься», — ласково продолжила она, тяжело дыша от бешено стучащего сердца. «Но позволь мне это сделать за тебя». Она уверенным движением, не теряя своей кошачьей грации, перевернулась, вновь оказавшись сверху. Их губы, тянущиеся друг к другу с невероятным магнетизмом, вновь слились в поцелуи. Несколько ловких движений, и они оба друг перед другом обнаженные. Ее цепкий взгляд прошелся по открывшейся перед ней картиной. «Не думала, что под всей этой одеждой скрывалась такая красота», с улыбкой заметила она, встречаясь взглядом со своим партнером. «Знала бы я раньше, что ты скрываешь под ней. Тогда то, что сейчас произойдет, могло бы случиться еще раньше». Они слились в очередном поцелуе. Их сердца отбивали ритм, а мысли путались, пока тела поддавались животной страсти. Она осторожно прикоснулась к чувствительному месту между ног своего партнера, но дрожь все равно прошлась по телу каждого. «Тебе приятно здесь?» Наклонив голову на бок, так что рыжие локоны упали на лицо, поинтересовалась девушка. «Или здесь?» «Стон. В таком деле это самый лучший ответ». Она коснулась губами того самого места. Изогнувшись в спине, ее немногословный собеседник непроизвольно сжал между пальцами простынь. Коротко хохотнув, она продолжила доставлять удовольствие им обоим, трогая в это время себя пальцами между ног. Голова шла кругом. Их голоса слились в едином стоне удовольствия, которое они делили всю оставшуюся ночь на двоих. Вспышка. Ванная комната, освещенная только тусклым светом, исходящим от полоски вокруг зеркала. Стон удовольствия, быстро сменившийся усталым всхлипом. Красивое лицо с закрытыми глазами, бледное, как ванна, в которой сидит девушка. Она как будто в полудреме, в царстве Морфея, предается приятным, беззаботным снам, на розовых губах едва заметная улыбка. Вспышка. Вода в наполненной ванной неестественно черная, обнаженное тело с идеальными пропорциями скрыто под ее толщей. Лишь верхняя часть плеч с выразительными ключицами омывается темной жидкостью. Голова, склоненная в сторону, не позволяет полностью рассмотреть лицо девушки за густыми прядями волос. Вспышка. Пухлые губы потеряли свой цвет, став бледными и сухими. Во рту еще остался привкус их последнего поцелуя, не похожего на все предыдущие. Они больше не встретятся. Никогда.